Глава пятая. В тот день, в 95-м, когда Лев Гуглицкий притащил в дом всю эту компанию, сопровождавшую долгожданный буль черного дерева, Аделина, к его удивлению, не очень рассердилась. Мельком глянув на Прасковью, Ада сразу догадалась. Это скорее Левкин сюрприз, чем непредвиденная неприятность. С первого взгляда уже было ясно. Бабка не так, чтоб стара и вполне еще в силе. Для домашних дел, скорее всего, сгодится и навряд ли станет семье таким уж малоприятным обременением. И глаза пугливые, хорошие, да и не бабка вообще, больше тетка. Успев недолго пообщаться с ней на кухне, пока не ушли грузчики, окончательно убедилась, что стараться Прасковье это будет изо всех сил. И что идти ей больше некуда. С мужем они насчет тетки этой, само собой, заранее не договаривались, так что можно считать, что та свалилась на голову случайно. А не уславливались они о таком просто потому, что никому из них не приходило в голову подобное обсуждать. При отсутствии болезни и детей взять домработницу, да еще с проживанием. Однако обретение это удивительным образом сблизило их, ни разу за все последующие годы не заставив ни того, ни другого усомниться в верности принятого решения. Плюс к тому оба поняли, что живой довесок в виде собаки и птицы отныне будет непременным залогом миропорядка в их доме, и никуда им теперь от этого не деться. Еще долгое время Ада была благодарна мужу за тогдашнюю, проявленную им, хотя и не намеренно, заботу о доме и о ней. Левка же в тот день просто расценил реакцию Аделины Юрьевны как вполне очевидный акт великодушия, проявленного наследницей княжеской фамилии. Сам же разместил новоприбывших, каждого, в гавани своей нынешней переписки. В отличие от черепа, так и не обретшего достаточной для его новой жизни храбрости, Гоголь обжился на новом месте основательно и быстро. Недели, считая дня переселения, хватило ему, чтобы понять. В суп его не сунут, мучить не станут, и с обделенным человечьими правами и птичьими кормами он тоже не останется. Новых хозяев Гоголь решил уважать пока лишь в предварительном порядке, до тех пор, пока те не сделаются ему окончательно родными. Полноценное общение с собой он по-прежнему разрешал только Прасковье. Как она есть по сути своей и какое место заняла в этой семье, Гоголь, конечно же, прекрасно осознавал. Сам по себе факт был ему понятным. На похожих принципах держался и весь животный мир, откуда сам он был родом. Череп был оттуда же, но в систему личных допусков входил исключительно по настроению попугая. В зависимости от своих изменчивых настроений Гоголь решал жаловать кобеля, дав тому право слышать Гоголево слово, или же игнорировать его полностью. Это не означало, что в красивом, наполненном разнообразными сияющими предметами помещении отныне поселятся вражда и соперничество за право считаться умным и любимым. Просто сразу захотелось расставить главное по своим местам. Гоголь искренне полагал, что коль скоро хозяева отвели ему место в этом музее, по соседству с предметами древности и старины во главе с двумя сиятельными железными истуканами, то тем самым выбор хозяйский сделан, а череп у места у параши, то есть на коврике против Прасковьиной двери, и питаться там же не гавкать. Будучи минималистом по природе, Гоголь в то же время обладал словарным запасом, несколько большим, чем тот, что использовала в быту Прасковья. Однако знания свои он применял лишь в случаях особых, когда не высказаться не мог в силу исключительных причин. Такими резонами могли стать либо угроза жизни, либо дело принципа. В случаях неприятных, но не опасных, таких как недокорм, отсутствие в клетке свежей воды или же недостаточная громкость хозяйского телевизора, Гоголь предпочитал обходиться экономичным набором, состоящим из слов «караул», «зараза» и «офшор». В первый раз попугай был крепко поколочен прежними владельцами ночью, когда ему внезапно захотелось пить. Не обнаружив в своем блюдце воды, он устроил по этому поводу истерику, призывая к себе Просковью с помощью все того же орального гарнитура. Явилась, однако, не Просковья, а сам. Распахнув дверь в клетку, одной рукой он пережал Гоголю клюв, другой перехватил обе лапы и изо всех сил крутанул их против часовой стрелки. Этого хватило месяца на два. Урок был преподнесен, действие свое возымел, но общей картины мира не изменил, и потому в следующий раз Гоголев громоотвод снова не сработал как нужно. Зов извне был сильнее страха перед хозяином и чувство несправедливости. Заполнившая птицу изнутри, просилась вон, наружу, в воздушную сферу той неприятной семьи. И потому был раз второй. Был и третий, оба по схожему сценарию. Разве что ноги теперь против прежнего крутили по часовой. Так было и обидней, и больней. Потом были и другие варианты, чуть помягче и чуть тверже. Крепость наказания зависела и от количества ночных слов, и от громкости их выкрика. Накинутое на клетку одеяло решению проблем не способствовало, а лишь раззадоривало и озлобляло Гоголя. Месть за нанесенную обиду становилась делом принципа. Соответственно, менялись и слова. В этих случаях Гоголь предпочитал выражаться короткими емкими фразами вроде «Пидор горький Гоголя не любит», или же «Кому-то херовато», «Ленин стукач», «Фрау шлюхер сука такая», «Гоголя на обздел», «Гоголь хороший», «Гоголь дурак», «Ишь Гоголем ходит, пидорас, пидорас». Большинство этих хамоватых оксюморонов касались непосредственно отношения владельцев к самому вещателю, но так глубоко Гоголь не заморачивался, до анализа сути вещей дело не доходило. Мысль догоняла слово уже потом, когда было поздно подбирать иное выражение, справедливо соответствующее эпизоду очередного раздражения. Имелось в репертуаре птицы еще куча и других не менее безобразных выкриков, от терпимо неприличных до едва терпимых. Изобретенных Гоголем на предпоследнем месте проживания мудрости можно было выделить несколько тоже вполне неприятно уродливых, рожденных ходом неостановимого прогресса, например, «жопа тормоз куршевель» и «не парься, чувырла офшорная», явно подслушанных у главы семейства, или «за логинсья приколочу». .ру, отобранную избирательным птичьим умом из лексикона младшенького. Просковью, безропотно услужливую хозяйскую прислужницу, Гоголь допускал до себя, маломальски отдавая ей должное за покорность и опрятность, но одновременно и предпочитал держать в состоянии хронического напряжения. Запросто мог ущипнуть за руку, когда она прибиралась в его вечно загаженной клетке. Место щипка будто знал, выбирал обычно мягкое, бугор под большим пальцем, где видней и больнее. Не так, чтобы нестерпимо мучительно потом, но все же. К тому же, принципиально, для поддержания статусного неравноправия среди вторых номеров. Просковья больше молчала, никак не реагировала на несправедливость, просто заканчивала поскорее уборку и уходила к себе. По пути, если вдруг подворачивался под руку череп, то непременно гладила его по пятнистой лысине, снимая таким тактильным манером часть обиды, нанесенной Гоголем. Череп на рожон не лез, и хозяев своих опасался, на всякий случай. Угодить же жаждал всем. Самим хозяевам, ясное дело, отпрыску их равнодушному, гостям, что бывали в доме, и не забывали отпускать зловредные шутки насчет его непокрытого шерстью черепа и всем остальным, включая Гоголя, которому до него все равно было не дотянуться. Гулять пес не любил, часто упирался, предпочитал терпеть, поскольку, хорошо ощущая собственную недоделанность, вечно ждал подвоха с любой стороны. Относительно этого на редкость удивительного факта, когда домашний зверь, находясь в тепле и сравнительном комфорте, точно знает о собственной ущербности, из всех членов хозяйской семьи в курсе дела был лишь проницательный попугай, видел все и всех от мала до велика и все про всех понимал, только не всегда мог вмешаться и разрулить ситуацию, как ему хотелось, точнее, никогда. С этим чувством, перемежаемым надеждой и страхами перед новой средой обитания, Гоголь и въехал в гостиную супругов Гуглицких. Вернее сказать, был внесен Левой в огромной клетке и помещен на высокую палисандровую консоль прошлого века рядом с прислоненной к угловой стене алебардой гвардии саксонского курфюрста XVI век. «Давай, живи, птица», — сказал ему Лева и погрозил пальцем. «Только не орать и не материться, лады?» Попугай никак не отреагировал. Он повертел головой по сторонам и замер, отвернувшись к стене. Ближе к вечеру, когда Аделина позвала Леву ужинать, и Гоголь остался в одиночестве, птица решила испытать хозяев на прочность. Для первого своего теста Гоголь избрал выкрик «Пидор горький, Гоголя не любит!» Из опыта знал, что этим набором звуков он и не подставится, и заодно и не заденет честь никого из присутствующих. Наоборот, всякий раз именно это его обращение к залу вызывало у зрителя непроизвольный и немного глуповатый смех. Так и поступил. Напружинил глотку и грудь, зарядил гортань нужным звуком, набрал воздуха и 4 раза подряд, не переводя дыхание, с максимальной громкостью выпустил в атмосферу свою беспроигрышную заготовку. Лёва вошел первым, с котлетой на вилке. Следом за ним появилась Ада. Оба ждали продолжения или повтора. Но Гоголь, как и планировал с самого начала, решил, что на первый раз достаточно. Тест удался, потому что хохотали оба, а не муж и жена. Еще там, на кухне, и смех их был так заливист и громок, что сомнений в удаче пробного эксперимента не оставалось. «Ну, допустим, ты прав», — с долей задумчивости в голосе произнес Лева, обращаясь к птице. «Вполне могу согласиться, что Алексей Максимович не любил делиться славой с конкурентами, поскольку типа сам из великих, но отчего-то решил, что он был, ну, как бы помягче. Ну, нестандартной ориентации. Лично у меня об этом другие сведения, ровно противоположные». Гоголь сидел на жердочке, нахохлившись, и осмысленно молчал, переводя бешеный зрачок с хозяина на хозяйку и обратно. Время шло, но победитель пока не просматривался. «Может, это не к Горькому относится?» — обратилась Ада то ли к мужу, то ли к самой птице. «Возможно, просто имеется в виду вкусовая характеристика этого, ну, дезориентированного объекта». «Наш-то Гоголь», — она кивнула на попугая, — «не сообщает ведь нам, кто у него тут герой, с какой буквы он обозначает классика, что того, что другого, за главной или с маленькой. Вся семантика к черту летит. И не спросишь ведь, не скажет». «Ну да», — согласился Левка. Он откусил от котлеты и стал жевать. «И кроме того, мы про Гоголя этого с тобой не знаем достаточно. Это попугай нам про того, который писатель? или он просто, тоже как законный Гоголь, жалуется на конкретного гомосексуалиста из прошлой жизни? Тут подоспела Прасковья. Не сдержалась. Решила дозволить себе вмешаться, как посвященная в птичью биографию. Она зашла в гостиную и, прикрыв рот ладошкой, негромко просветила старших по жилью. «Вы на него внимания-то особливо не имеете, Аденька Юрьевна. И вы, Лев, не знаю, как по батюшке, он вообще такой, горластый. И порядок не так, чтоб признает, только чтоб... по его что было, и никак по-другому. И дурить любит, аж сохнет весь. Да норовистый к тому же, с характером. И самостоятельный больно». Она вздохнула и отвела руку от рта. Помолчала. «А уж прожорливый, так не уследишь, как сметет все. Ну, есть волк голодный. И все из вредности. Из вредности у него. Бывало, хозяин его крутит за ноги после обиды, а он молчит, терпит. Только глазом вращает, как бешеный какой. И зло помнит хорошо, не забывает». Она сокрушенно покачала головой и пошлепала обратно в новую малогабаритную обитель. По пути остановилась, обернулась и добавила. «Вы поопасливей с ним, он и покусать может, ежели что. Сюда вот любит целить!» И протянула руку, вывернув кисть мягким ребром вверх. Гоголь пасмурно уставился в направлении, откуда вещал негромкий Прасковьин голос. Моргнул два раза и произвел очередной неприличный выкрик. «Фрау Шлюхер, сука такая!» и сунул голову под крыло. Ближе к утру следующего дня Гоголь все же решил испытать гуглицких на выживаемость. В конце концов, нужно ведь было понять, кто они и чего от них ждать в принципе. Да и напомнить о себе не мешало, чтобы нащупать баланс противостояния. Он напрягся телом и выбросил из себя трижды. «Гоголь набздел! Гоголь набздел! Гоголь набздел!» Утром Лёва поговорил с ним в первый и последний раз. Ада стояла рядом и слушала. «Слушай сюда, птица!» — сохраняя спокойствие, сказал он попугаю. «Я хочу, чтобы мы с тобой договорились о том, как станем жить дальше. Я человек не злой, а Адка — та вообще просто ангел. Но если ты еще хотя бы раз откроешь ночью пасть... я не стану тебя больше ни о чем просить. Я просто ошпарю тебя кипятком, ощиплю догола и суну в духовку вперед ногами. А потом отдам черепу и попрошу его не оставлять костей. Ты меня понял, Гоголь?» «Ленин, стукач!» — негромко проверещала птица в ответ на Левкины слова. Затем она просунула башку сквозь прутья, наклонила ее вниз и закрыла глаза. Левка погладил попугая по черепушке и пощекотал под шеей. «Хороший мальчик», — улыбнулся он, — «вижу, что понял». Гоголь и в самом деле понял все. С того дня, несмотря на рвущуюся из него ночную страсть, он научился пережимать себе глотку, преодолевая истовое желание высказаться, и нервически ждал наступления утра. Утром же, когда все разбегались кто куда, вожделение отступало, и очередного фарса ради Прасковьи и собаки устраивать уже не хотелось. Тогда он ел, пил воду и забывался сном. А проснувшись, с нетерпением дожидался вечера, когда Левка и Ада возвращались на Зубовку и разрешали ему отдельную приятную вольность. Оба смеялись его выкидоном и хвалили за толковость и талант. Адка была в доме первой, так он в итоге решил, главный. На втором месте шел он сам, невзирая на угрозы расправы, полученной от хозяйкиного самца. Чуть ниже себя ставил этого мохнатобородого коротышку с белой головой Гуглицкого, владетеля домашнего музея, состоящего из кучи разнообразных железных штуковин и двух блестящих громил, которых нельзя было даже ненароком царапнуть когтем, если удавалось отпроситься на волю. Следом располагались остальные члены семьи, неважно в каком порядке. Жизнь стала осмысленной и понятной, как в хорошо прописанном и принятом сторонами договоре.